Принц Генрих вначале произвел на императрицу и ее двор самое неблагоприятное впечатление. Он был вовсе не похож на брата своего короля. Сколько последний отличался любезностью, умением вести неистощимые разговоры обо всем, говорить необыкновенно живо и остроумно, настолько принц Генрих был серьезен, молчалив, тяжел в обществе. Насколько Фридрих на письме и в разговоре умел забрасывать, утомлять собеседника, перебегая от предмета к предмету, что так не нравилось Каунитцу, нападать врасплох, выведывать, что ему было нужно, тогда как сам был чрезвычайно осторожен, не позволял себе высказываться до последнего предела, таил, прикрывал самые заветные свои желания, заставляя других людей или обстоятельства вести к их осуществлению, настолько у Генриха недоставало этой так называемой дипломатической ловкости, он или упорно отмалчивался, или говорил только о том, чего хотел достигнуть, и говорил прямо, без обходов, и был для Фридриха драгоценным человеком, когда в конце 1770 года надобно было во что бы то ни стало порешить дело тем или другим из означенных способов. Наружность принца Генриха также не могла уменьшать неблагоприятного впечатления, производимого холодностью его обращения. В ней не было ничего, чтобы заставляло предугадывать человека, знаменитого талантами и происхождением. Он был ниже среднего роста, очень сух, что представляло поразительную несоразмерность с необыкновенно густыми и вьющимися волосами, которые были зачесаны в огромный тупей. У него был высокий лоб и большие глаза. Взгляд его отличался проницательностью и наблюдательностью, но во всей наружности не было ничего приятного. Ходил он, переваливаясь. Под первым впечатлением Екатерина писала Алексею Орлову: «Вчерась, 2 октября, был впервой во дворце прусский принц Генрих, и он при первом свидании так был нам легок на руке, как свинцовая птица. А что умен, то уж очень умен. И сказывают, что как приглядится, то он будет обходителен и ласков. Но первый раз он был так штейф, что он мне наипаче надоел. Но при том должно ему тут справедливость отдать, что штейф — одна фигура его. А, впрочем, он все то делал, что надлежало, с большой ко всему аттенцией, только наружность его такова холодна, что на крещенские морозы похожа». Но придворных заняла преимущественно эта непривлекательная наружность, и особенно доставлял им большое удовольствие тупей принца. Начались шутки, остроты, говорили, что Генрих похож на Самсона, что вся его сила в волосах, что, зная это и помня о судьбе израильского богатыря, принц не подпускает к себе никакой Далилы. Говорили, что он похож на комету, являвшуюся в прошлом году и напугавшую северных и восточных государей страхом важных перемен. У нее было небольшое ядро и огромный хвост. Комета действительно предвещала важные перемены. Фридрих II был рассержен уклонением русского двора от его посредничества в мире с Портою. Он терял важное значение примирителя и мог опасаться, что в переговорах один на один Россия может выговорить у турок больше, чем сколько, по его мнению, было нужно приобрести ей. Получивши письмо Екатерины с отстранением посредничества, Фридрих писал Генриху: «Я решил не вмешиваться ни в мирные переговоры с Турцией, ни в польские дела, оставаться простым зрителем событий. В Петербурге могут принимать наше посредничество или нет, но не надобно позволять, чтобы они открыто смеялись над нами». Через 5 дней по приезде принца Генриха императрица объявила, что она желает мира и рада положиться на посредничество короля в Константинополе, но надобно подождать ответа визиря на письмо Румянцева и освобождение Обрезского. Генрих заметил потом Панину, что двойные переговоры через Румянцева и через Пруссию только повредят делу. Панин отвечал, что посредством сношений Румянцева желают только удостовериться, думает ли Порта вообще вступить в переговоры. Союзники расходились. Для Пруссии было важно овладеть мирными переговорами, привести к миру сообразно своими интересами. Для России было важно знать в случае неудачи мирных переговоров, в какой степени она может рассчитывать на своего союзника, короля прусского, в какой степени могли измениться его отношения к России вследствие сближения с Австрией. В половине октября императрица, отведя принца Генриха в сторону, спросила его, если мир не состоится, то присоветует ли он ей переводить армию через Рубикон, так она называла Дунай. Принц, которому брат твердил в своих письмах, что никак не должно переходить через Рубикон, принц отвечал, что это в высшей степени взволнует австрийцев, французы станут толкать их вперед, и возгорится всеобщая война, хотя прусский король и не допустит, чтоб предприятия России были установлены. Однако Пруссия должна будет управляться с французами. «Так мы должны заключить мир», — сказала Екатерина, смеясь. «Я хочу мира», — продолжала она. «Но султан человек дикий, и французские подущения не позволят ему быть благоразумным. Король мой брат образумит его, если ваше величество верите ему свои интересы», — сказал принц. «Прежде января дело не уяснится», — отвечала императрица. Принц Генрих сильно настаивал также на составлении умиротворительного плана для Польши и привлечении Австрии к этому делу, но встречал большое недоверие к австрийцам. Принц уведомлял брата о разногласии между Орловым и Паниным. Первый хотел заключения мира безо всякого посредничества. Панин желал вести дело сообща с Пруссией и Австрией. Мы уже видели, как Панин при этом расходился с желанием Фридриха II, требуя, чтобы Австрия и Пруссия объявили войну Порте, за что Австрия получит вознаграждение в Турции, а Пруссия в Польше. Панин в разговоре с принцем упомянул о выгодах, которые Венский двор мог бы получить, если бы вступил в войну против Порты вместе с Россией. Принц, по его словам, отвечал лаконически. «Продолжать разговор, прерванный этим лаконическим ответом, явился к принцу Сальдерн. Он начал вопросом, разве Панин не говорил о выгодах, которые может требовать Австрия?» «Да, говорил», — отвечал принц. «И если хотят заниматься политическими мечтами, то в случае невозможности заключения мира с турками можно было бы подумать о том, чтобы заключить тройной союз между Пруссией, Россией и Австрией, в котором установить взаимные выгоды трех государств. А затем турки скоро были бы принуждены к миру». Здесь выражение «политические мечты» не должно смущать нас, ибо и Фридрих II в переписке с Сольмсом называл линнеровский план мечтою.